Глава первая. Уборка урожая и мусора. Только самим огородникам известно, сколько сил и труда вкладывается в обычный дачный участок. Всегда становится обидно, если результат стольких трудов, богатый урожай, покрывается при хранении плесенью или его портят вредители. Именно поэтому с давних пор человечество изобретает способы хранения овощей и фруктов. Но для того, чтобы овощи сохраняли свою свежесть всю зиму, их еще требуется собрать и обработать для хранения. Съемная спелость. Овощи с участка следует собирать тогда, когда не готовы к этому. Момент этот называют съемной спелостью, и у разных овощей она разная. Важно убирать урожай точно в срок, так как если вы сделаете это слишком рано, количество снимаемых овощей будет меньшим, а если слишком поздно, качество продукции ухудшится, а часть урожая может погибнуть. В зависимости от того, когда и сколько раз можно собирать урожай, те или иные овощные культуры делятся на группы – односборовые, многосборовые и с двумя-четырьмя сборами. Один и тот же вид, в зависимости от сорта, может быть много- и односборовым, например, горох. Но все-таки можно условно выделить три группы по количеству сбора урожая. К односборовым культурам относятся чеснок, лук, поздняя капуста, зеленые культуры и корнеплодные овощи. В 2-4 этапа проводится сбор раннеспелой белокочанной капусты, салата кочанного. К многосборовым культурам относятся томат, перец, огурец, баклажан, кабачок, горох, редис, многолетние овощи.